если вы позволите мне быть откровенным, с годами ее характер стал более мрачным». Он позволил себе вздохнуть, а затем сокрушенно добавил: «Мне кажется, что она вдруг потеряла желание жить». Сказал он это очень тихо, едва слышно, и подумал: «Мне кажется, я не смог сделать ее счастливой, и это самое главное». Но он ничего не сказал, и Корнуэльс также промолчал, хотя подумал то же самое. «Давайте выйдем», — сказал он. «Вы пойдете со мной, я хочу проверить нашу оборону. Вполне возможно, что сегодня ночью нам придется иметь дело с решающим штурмом». Уже на улице он дружески добавил: «Диккенс, давайте сначала пройдем к редутам, где, как вы думаете, может оказаться ваша жена. Мы приведем ее с собой. Она может не подчиниться авторитету мужа», — добавил он успокаивающим тоном, «но не может возразить против приказа генерала». Пояса укреплений они достигли, миновав искалеченных солдат, которые возвращались своим ходом, и телеги, на которых поспешно вывозились оперированные и умирающие, в те импровизированные госпиталя, где они размещались в подвалах, так как время от времени рвались снаряды и долетали пули. По прибытии их ожидало новое печальное известие. Два редута, расположенных в 300 метрах перед линией укреплений, за последние полчаса были полностью окружены, и все их связи с городом прерваны. Теперь оттуда никто не мог выбраться, в том числе и мадам Диккенс, если бы, к несчастью, она там оказалась. Эти два редута, сооруженные из камней, кирпича, частокола, фашин и мешков с землей, и в классическом стиле снабженные по бокам уступами, вооруженные многочисленными орудиями, с высокими земляными насыпями, позволявшими стрелять в противника сверху, с одной стороны давали генералу Корнуэльсу слабую надежду продержаться до прибытия генерала Клинтона, который так никогда и не появился, а с другой стороны представляли для союзных сил страшный нарыв, который нужно было ликвидировать. 200 человек, каждый из которых был хорошо обеспечен оружием и боеприпасами, держали траншеи под страшным фланговым огнем. Если их и можно было сокрушить, то ценой огромных потерь. И вот тысячи солдат, американцев и французов, окружали редуты ползком, пробираясь на животе и стараясь любым путем укрыться от свистевших повсюду снарядов и пуль. Вот почему, как писал историк, нужно было срочно провести хирургическую операцию, чтобы ликвидировать эти два нарыва. Было ясно, что артиллерийская подготовка приведет к большим жертвам среди осаждающих, затаившихся у самых редутов. Приходилось рассчитывать лишь на сабельную и штыковую атаку. На совещании в штабе решили, что атака начнется на заре 14 октября. Нужно было дать людям немного отдохнуть, перегруппировать некоторые батальоны, назначить командиров взамен погибших и отобрать лучших солдат. Весь день, предшествовавший атаке, Лафайет провел с офицерами в своей маленькой белой палатке, разрабатывая план операции. Рошамбо должен был атаковать левый редут, а Лафайета Вашингтон назначил командовать атакой на правый. В это время произошел неожиданный инцидент. Среди многочисленных важных персон, окружавших главнокомандующего, находился некий полковник Виоминиль, сухой и смуглый человек, который явно любил дерзить, так как, повернувшись к Лафайету, сказал с оскорбительным видом сомневающегося человека: «И вы надеетесь успешно выполнить свою миссию, мсье?» Вопрос, несомненно, заслуживал пощечины, но этого нельзя было сделать в присутствии Вашингтона. Так как Лафайет ограничился тем, что сурово нахмурился, то Виоминиль еще ухудшил ситуацию, добавив, я хочу сказать, с вашими вирджинцами. «Мои вирджинцы — лучшие солдаты во всей армии», — загремел Лафайет, с трудом сдерживаясь. «Они это вам докажут. и он резко отвернулся, чтобы не обострять ситуацию, так как именно этого добивался Виоминиль. Тот ненавидел маркиза. Виоминиль в составе войск Рошамбо находился здесь для того, чтобы сражаться, но за короля Франции, а не за повстанцев. Он ненавидел и презирал Лафайета за то, что тот борется за освобождение Америки. Так что около полуночи, когда все офицеры ушли, Лафайет прилег отдохнуть 2-3 часа, он загадал, чтобы вражеская пуля укоротила Виоминилю его язык. В это время его внимание привлек какой-то шум. «Кто там?» Никто ничего не ответил. Вскочив, он вышел наружу, но никого не увидел. Шел дождь.